В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 963-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. Начнем сегодня с новостей нашей компании. С 1 октября «Голос России» увеличивает объем вещания и вводит дополнительные частоты для целого ряда трансляций. Время, напомню, везде всемирное координированное. Направления Центральной и Южной Америки добавлены с 23 часов до полуночи на португальском и с полуночи до 5 часов на испанском, частота 9965 кГц, с 16 до 17 на французском и с 17 до 19 на английском, частота 11510 кГц. Направление Украины и Белоруссии с 17 до 19 на русском языке добавлена частота 1170 кГц. Направления Центральной Азии и стран Содружества независимых государств Средней Азии добавлены следующие трансляции. С 13 до 16 и с 19 до 23 часов на русском языке, частота 1026 кГц. С 10 до 11 на китайском, частота 1080. С 10 до 12 также на китайском, частота 801 кГц. С 10 до 14 на китайском и с 14 до 15 на русском, частота 648 кГц. В направлении стран Магриба с 16 до 21 часа для трансляции на французском языке добавлена частота 9420 кГц. И в направлении Австралии добавляются часы вещания с 5 до 7 и с 10 до 11 на русском языке на частоте 17495 кГц. 29 сентября в Берлине состоялась очередная ежегодная встреча крупных навещательных компаний мира. В ней принимают участие руководители немецкой волны, «Голоса Америки», Всемирной службы BBC, Международного французского радио и Международного отдела радио Нидерландов. В сообщении этих радиостанций ничего не говорится о цели этих ежегодных собраний избранных вещателей, однако все они распространили совместное заявление, в котором обратились к правительствам всех стран с призывом устранить ограничения для работы журналистов. В нем обращается внимание на то, что во многих странах спустя 20 лет после падения Берлинской стены и окончания Холодной войны все еще отсутствует свобода слова. Как говорится в заявлении директоров вышеназванных радиостанций, журналистам по сей день чинятся серьезные препятствия к свободному освещению событий. Руководители компании призвали к неограниченному применению статьи 19 Всеобщей декларации прав человека, в которой подтверждено право каждого человека на свободу убеждений и свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений, свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами, независимо от государственных границ. В документе также констатируется, что в последние годы различные средства массовой информации, особенно службы иностранного вещания, испытывают большие сложности перед проведением национальных выборов. Среди прочего, сюда относятся намеренные помехи в радиовещании, блокирование и цензура публикаций в интернете, а также запугивание и аресты журналистов. В первую очередь это касается таких стран, как Афганистан, Бирма и Иран. А прямо перед встречей в Берлине организация «Репортеры без границ» опубликовала пресс-релиз, в котором выразила озабоченность по поводу ввода в действие в китайской провинции Гуандун новой системы интернет-фильтров, которые существенно ограничивают доступ к новостным интернет-ресурсам за пределами Китая. Все это только укрепляет нашу решимость более интенсивно вести борьбу за построение глобального гражданского общества, в котором возможны беспрепятственное распространение информации и диалог культур. Так заявил генеральный директор немецкой волны Эрик Беттерман, который в настоящее время исполняет обязанности председателя в клубе руководителей 5 крупнейших западных иновещательных компаний. Сообщение подготовлено по материалам радио Нидерландов и немецкой волны. Мы продолжаем следить за ситуацией на международном французском радио РФИ. 28 сентября апелляционный суд Парижа вынес решение о приостановлении проводимого новой дирекцией РФИ плана сокращения кадров. Суд пошел навстречу требованиям профсоюзов международного французского радио, обязав в частности дирекцию РФИ предоставить работникам серьезные и реальные предложения о переходе на работу на другие предприятия в рамках Гостелерадио Франции, а также предписал включить журналистов французских и языковых редакций в единую профессиональную категорию. Апелляционный суд аннулировал решение, вынесенное в пользу дирекции РФИ судом первой инстанции в июле этого года. Профсоюзы считают, что решение апелляционного суда Парижа обязывает дирекцию в корне пересмотреть и переработать план, предусматривающий увольнение 206 сотрудников и закрытие 6 языковых редакций. Дирекция же, наоборот, утверждает, что решение суда позволяет ей внести лишь некоторые изменения в уже существующие документы и надеется приступить к увольнениям в кратчайшие сроки. Забастовочное движение, начатое 12 мая, продолжает вносить перебой в работу всех французских языковых редакций и интернетных служб РФИ. Профорганизация продолжает требовать отзыва разработанного дирекцией плана так называемой глобальной модернизации и обусловленного этим документом плана сокращений. На сайте станции до сих пор висит предупреждение: в связи с забастовками приносим извинения слушателям РФИ за возможные перебои в радиопрограммах и работе интернет-службы. Обо всем этом говорится в сообщении самой радиостанции. Заглянем в журнал наблюдений портала dxing.ru за прошедший месяц. Постоянный его участник, пользователь под ником Listener, оставил несколько интересных записей, вот лишь малая их часть. Напомню, прием ведется в Москве на Grundig Yachtboy 400 на собственную телескопическую антенну приемника. 9 сентября зафиксирован прием China National Radio первой программы на частоте 981 кГц с 21.57 до 22 часов 3 минут. Помехи наблюдались от греческого радио спортивного канала. Сигнал китайской станции шел в параллель с коротковолновой частотой 4800 кГц. Общая оценка качества приема на двоечку, но разобрать в принципе можно. Об этом свидетельствует запись, выложенная на портале, правда, для трансляции эфира она все же не подходит. А вот прием первой программы украинского радио на длинных волнах в Москве впечатляет своим качеством, учитывая тот факт, что прием велся в дневное время с 7.13 до 7.16, 15 сентября на частоте 207 кГц. Общая оценка качества приема сигнала составляет 3 балла, но фрагмент записи, размещенный на портале, я могу продемонстрировать и всем нашим слушателям. Сегодня давайте уважать письменные запоминания ведомых и ваших книг. И распространяем нашу передачу одна из найпопулярнейших детского канала 20-го столетия «Глория Эйра». Отмечает наш коллега и прием служебных станций в разное время с 6.47 до 7.44 на частоте 8888 кГц отмечен прием различных метеостанций с голосовым сообщением о фактической погоде на русском языке из Самары, Тюмени, Сыктывкара и Новосибирска. Вот фрагмент одного из примеров. Я повторяю, фактическую погоду Тюмени Руси на 6.30-70 градусов, 4 метра хорошая, плюс 16.6. 749-749-65. И еще хотелось бы остановиться на одной записи, сделанной Алексеем Мининым из Хабаровска, который ведет прием на Деген 1103 и активную антенну Деген 31МС. 19 сентября с 15 часов 5 минут до 15.25, уверенный, с довольно хорошим качеством, шел прием международного французского радио на частоте 13 625 кГц. Это довольно внушительное расстояние, тем более, что станция рассчитывает свой сигнал на европейскую часть России, да и частота довольно высокая, учитывая местное время в Хабаровске. Ну а все подробности этих и других наблюдений вы можете найти в интернете по адресу dxing.ru. Там же вы можете поделиться и своими собственными достижениями. И в заключение об одной весьма необычной радиостанции, появившейся в Рунете. Сообщение об этом некоторое время назад было опубликовано информационным агентством ОНЭА.ру. Речь идет о первом в мире смертельном радио под названием «Ритуал». Примечательно, что первоначально ее создатель, диджей Джонни, чье настоящее имя Дмитрий Подковыров, создавал другую интернет-радиостанцию «Африка-700». «Африка» — это имя персонажа из Соловьевской Ассы, а 700 — телефонный код города Касино, что в ближнем Подмосковье, где и проживает идейный отец радиоритуал. Концепции у станции не было никакой, и в сеть транслировалась просто музыка в стиле панк-рок. Чуть позже, рассказывает Джонни на своем сайте, после регистрации на форуме профсоюза ритуальных служащих, ему и приходит в голову концепция новой станции. А так как темой смерти он интересовался с раннего детства, то к этому времени он успел уже собрать обширную музыкальную коллекцию с этой тематикой, что и стало основой музыкальной составляющей эфира «Радиоритуал». Станция рассчитана далеко не только на ритуальных служащих. Ее создатель пишет, что, например, жизнь любого христианина – это подготовка к смерти. Также в музыке стиля метал или панк тоже достаточно песен с этой тематикой, но уж о проготов и говорить не нужно. Так что, как можете заметить, публика получается довольно разнообразная. В программе передач, кроме музыки, есть и новости, разумеется, по теме станции, чтение литературных произведений, а также программа по заявкам слушателей и передача приветов в эфире. Весь этот весьма оригинальный набор можно услышать на сайте по адресу selokosino.narod.ru/radivo.html. Там же вы найдете и полную историю станции, подробную биографию ее создателя. И несмотря на тематику станции, должен отметить, что впечатление она производит весьма позитивное.